помешанного префекта видели в окне его дома, взирающим на выставленные на показ ляжки марсианок, что-то бормочущим в изрядном волнении. Меринье, его сестре и сиделке не удалось увести Мауритонио в комнату. Когда же он увидел из окна, как уходят небесные мини-юбки, он не смог с этим примириться. На кладбище Асканио Триндаде, который, несомненно, должен был унаследовать его пост, выразил полагающуюся посмертно похвалу дорогому шефу и другу. Хотя Мауритонио Дантас и родился в столице, за 18 лет проживания в Агресте он стал пользоваться всеобщим уважением, оказывал немало услуг населению, был компетентным и преданным администратором. В соответствии с законом президент муниципальной палаты полковник Артур де Фигейредо занял его пост. Но поскольку лет ему было уже почти 90, он принял этот пост лишь формально. Не было никого более подходящего, чем Асканио Триндаде, чтобы руководить судьбами Сантаны до Агресте, славного города, но на пороге упадка. «Асканио, сын мой, я верю, на ближайших выборах люди непременно изберут тебя, и делу конец. Так что тебе вести барку, ведь я уже скорее там, чем тут, и гожусь только присматривать за своими козами и пашнями». Он показал палкой в окно. Когда-то Агресте был очень богатым и счастливым краем. Даже француженка-проститутка занималась своим промыслом в этих краях, и не одна. Все поглотил дым, вплоть до контрабанды. Остались только целебные воды, здоровый климат, не говоря уж о красоте здешних мест. Он дружелюбно взглянул на Асканио. «Ты станешь префектом Агресте. Твой дед был интендантом. Я был интендантом и префектом. Один тебе совет. Содержи город в чистоте. Этот край с незапамятных времен отличался первозданной чистотой и прекрасным климатом, избытком денег и большим оживлением. Сохрани Агресте таким, как он есть, раз уж нельзя вернуть ему оживление». Полковник Артур де Фигейредо ошибался. Оживление неожиданно вернулось, угрожая здоровью, чистоте и климату. Через одну дверь выходил из глубин ада семинарист Рикардо, через другую стремился туда, в гиенну огненную, рехнувшийся Асканио Триндаде, влюбленный секретарь префектуры муниципия Сантаны до Агресте, которого подстерегало разочарование. Для кого был труднее разговор? Для него, на чью голову вторично обрушился мир, или для Доны Кармазины, прилежной и внимательной наблюдательницы за страстями людей, но не холодного бесчувственного летописца? Она страдала из-за страданий друга, мучилась, когда мучила его, старалась не расплакаться, раскрыв правду о том, как поступил подлый жених Леоноры. Она хотела быть полезной и деликатной, тщательно подбирала слова, но неожиданно взорвалась, резко и огорченно. «Будь мужчиной!» Асканио, увидев Дону Кармазину, смущенный, колеблющийся, заикающийся, не знающий, как сделать признание, попросил голосом приговоренного к смерти: «Скажите сразу все, что бы там ни было». Несмотря на призыв откровенно высказаться, Дона Кармазина продолжала искать в себе силы, набиралась мужества, комок стоял в горле. Не выдержав такой паузы, Асканио решил выложить карты на стол и задал вопрос скорбным голосом. «Дона Антониета поручила вам попросить меня оставить Нору в покое, не так ли?» До этого вопроса все было так легко. Выполнив поручение, Дона Кармазина высказала бы и свое мнение, дала бы совет продолжать борьбу, не покидать поле боя. Поскольку Кармазина молчит, Асканио выдвигает худшее предположение. «Значит, сама Леонора велела вам это сказать?» Голос приговоренного к смерти, когда в помиловании отказано. Дона Кармазина, пытаясь говорить, издает лишь какой-то горловой звук. Беднягу Асканио охватывает паника. «Ради бога, скажите что-нибудь, Кармазина. Она больна? Легкие? Я уже подозревал, но это не имеет никакого значения. Туберкулез сегодня не страшен».